Глава 7. Находясь полностью в подавленном состоянии, остатки моей группы катили на газике к предполагаемому месту нахождения штаба армии. Почему говорю «к предполагаемому»? Потому что вся армада фронта сдвинулась с места, увлекая за собой тыловые и управленческие подразделения, и теперь кого-либо найти было достаточно проблематично. Тем более, что после проверки особисты 24-й бригады рассказали нам, как идут дела. Бои за Одессу еще продолжаются, но это очаговое сопротивление, а сам город уже в тылу. На юге войска вышли к Днестру и в нескольких местах сходу его форсировали. Свежеиспеченный Ромелевский корпус, который после переформирования разросся просто до неприличных размеров, был здорово пощипан во встречных боях частями 4-й танковой армии, которую после получения наших сведений успели перебросить под Крамгино. Дав по сапатке дернувшимся с флага пустынным хорькам, советские танкисты железным катком покатили дальше. Причем все наступали так резво, что расстояние между командующими армиями и их подразделениями стало непозволительно большим. Так что штабные теперь срочно подтягиваются за передовыми частями и тоже находятся в движении. В общем, на фронте все нормально. А у меня лично нет. Лешка с Козыревым так и не нашлись. Причем за эти 2 дня, что мы вкушали гостеприимство осатаневших от неимоверного количества пленных полицаев, мельниковцев и прочей швали особистов, ничего нового о ребятах слышно не было. Смершевцы даже со своими коллегами на других участках связывались, но все впустую. Правда, связываться они начали только тогда, когда поняли, что мы все-таки свои. А до этого даже побить хотели 2 раза. Ну, как сказать, хотели. Побили. До сих пор ухо как вареник и наливается сочный фингал под глазом. Потом, конечно, извинились, но вот однобокость Фейса сойдет только через неделю. А все за борзость мою и общую наглость. Ну да ладно, бывает. Оно ведь как вышло. Комбат Филиппов нас встретил очень хорошо, особенно когда про захваченные танки узнал. Тут ему особых доказательств не надо было. Вот разбитая колонна, вон захваченные пантеры. Долго тряс всем руки. А потом расщедрился и дал УЛЗИС-43 с водителем для дальнейшего движения. Правда, он такой добрый стал, потому что всех десантников пересадил на трофейные бюссинги. Их в колонне довольно много уцелело. Комбат тогда еще плотоядно оглядел грузовики и, недолго думая, наложил на них свою волосатую лапу. Ну а ЗИС нам достался в виде отката. Правда, не на совсем. Типа, попользуетесь, вернете. В общем, загрузилась моя компания на этот бывший додж и покатила в тыл. Только уехали недалеко. Километров через 15 нас так густо обстреляли, что ранили водителя и раздолбали машину. Мы, крутые псы войны, попробовали возмутиться и огрызнуться, но вынуждены были, захватив бессознательного водителя, драпать. Еще бы, там не меньше полуроты фрицев прорывалось. Хорошо, немцы следом не погнались, а двинули дальше, на запад. Потом встретили артиллеристов и отдали им раненого. А после обеда нас взяли в плен бабы. Это мы нарвались на гнездо девчонок-зенитчиц под предводительством пожилого, но бодрого капитана. Откуда они тут взялись, не представляю. Обычно такие женские подразделения находятся в тылу, километрах в 40-50 от линии фронта. Да и осталось их очень мало. Особенно после приказа главкома о переводе этой сисястой братьи в тыловые подразделения, типа регулировщиц до связисток. Так что нам, наверное, просто повезло. Хотя это все Кубик виноват. Разглядев в бинокль аппетитные фигурки, тут же воспылал и попер, как лось. Еще и порыкивал от восторга. Девки сначала переполошились, а потом как-то очень лихо развернули свои 25-миллиметровые скорострелки так, что мы рта раскрыть не успели, как попали под прицел. Решить дело миром не вышло. На шутки и прибаутки барышни не велись. А когда они нас повязали, Славка выразил предположение, что у них всех повальные месячные, потому что очень сильно стянутые руки потеряли чувствительность уже через 5 минут. Хорошо капитан вмешался и нас связал по новой. С этим мужиком тоже договориться не получилось. Оказывается, сегодня утром на них наскочили пытающиеся сбежать предатели. Тоже по-русски разговаривали. И только высокая выучка и бдительность зенитчиц спасла девчонок от смерти. Так что, мужики, вы не обижайтесь. Если действительно свои, то разберутся и отпустят. Если нет, то тоже разберутся. С этими словами капитан при помощи своего войска загрузил нас в полуторку и под конвоем отправил к особистам. Ну, а те порезвились слегка. Пощупав ухо, вздохнул и огляделся. ХБВ резво прыгал по проселку, обходя идущие навстречу войска. Нескончаемой чередой шли студебекеры, газы, да и пешей царицы полей тоже хватало. Рядом по обочине двигались танки. Да, приятно посмотреть на эту махину. И солдаты идут, хоть и уставшие, но зато глаза блестят. Это не как в 41-м. Тогда брели уныло, не поднимая взгляда от обмоток впереди идущего, и вера в победу таяла с каждым шагом на восток. Зато сейчас бойцы любого порвут, и хрен их кто остановит. До штаба армии, по словам водителя, осталось 10 километров, когда пара Вокке-Вульфов, зайдя от солнца, попробовала атаковать колонну. Первый их заход все благополучно прощелкали, и только когда по сторонам дороги рванули бомбы, раздался крик «Воздух!». Люди порснули в кюветы, приготовившись встретить самолеты ружейно-пулеметным огнем. Шедшие здесь же зенитчики прикрытия в несколько секунд поставили стволы торчком и тоже крутили головами, выискивая шальных фрицев. Только те были явно не дураки. Сбросив по бомбе, фоккеры не рискнули дальше штурмовать и скрылись в облаках. Тоже выходит, ученые. Знают, что ребята уже наготове, и плотность огня будет такая, что самолеты еще раз пройти над дорогой не успеют. Их просто собьют. Вот, кстати, интересная штука. Эти орлы Геринга, знающие умелые бойцы, но как русские летчики выполнять приказ практически с нулевым шансом вернуться, не могут. Есть, конечно, отморозки, которым на все плевать, но их в Люфтваффе слишком мало. Я, во всяком случае, только 2 раза таких видел. Оба раза лаптежники до последнего бомбили переправу. В первом случае удачно и даже уйти смогли, а во втором наши их всех положили. Так что советские солдаты только силой духа могут задавить все это европейское отребье. Ну и хорошим оружием, конечно. С удовольствием, посмотрев на торчащий из башенки проезжающий СЗУ ствол КПВ, даже зажмурился. В мое время этот крупняк только после войны появился. А здесь он уже 2 месяца, как в войска вошел. И в городских боях владимирский пулемет получше иной пушки будет. А ГАЗ-63 взять. Его разработка, оказывается, еще в 37-м началась. Но в связи с войной слегка тормознулась. Зато сейчас эти полноприводные грузовики все больше и больше вытесняли допотопные полуторки. И проходимость у новеньких горьковских 2-тонок была такая, что очень часто их использовали как тягачи для завязших студебеккеров. Правда, на этих машинах, в отличие от современных мне газонов, крылья были не закругленные, а прямые. И вообще кабина формой очень напоминала кабину студера. Да и других новинок, постоянно идущих на фронт, тоже хватало. Так что бойтесь, фрицы. И, как говорил любимый мною Высоцкий, «Вы лучше лес рубите на гробы». Проскочив поворот с указателем, на котором черной краской было намалевано «Хозяйство Лазарева», мы выехали к большой деревне. Опа! Похоже, попали куда надо. Во всяком случае, знакомую рыжую морду адъютанта-командарма признал сразу. Он стоял на крыльце, курил и давал ЦУ старшине из комендантского взвода. Чтобы не торчать долго на КПП, я оглушительно свистнул и заорал. «Вовка, твою маман, принимай гостей!» Козельский закрутил башкой и, увидев меня, разулыбался. Махнув рукой, давая команду пропустить, он сошел с крыльца и, дождавшись, пока мы повыпрыгиваем с газона, поздоровался. Поручкавшись с адъютантом, спросил. «Вовчик, а где наши? Мне сказали, что они у вас будут дислоцироваться». «Еще не подъехали. 2 часа будут. А вы, я смотрю, опять за передок бегали». «Как сходили?» «Херово! Вовка, ты пока связистов напряги, пусть всем сообщат, что если появятся 2 из группы колдуна, немедленно их сюда. Или хоть радио дадут, а то я дергаюсь». «Понял, сделаем. А вам сейчас обед организуем». «Угу, спасибо». Сказав мужикам, чтобы они шли обедать, сам двинул представляться командарму, генерал-лейтенанту Малышеву. Он хоть и не был моим командиром, вот только вежливость, по мере возможности, я старался соблюдать. Генерал был занят, но для человека из группы Калычева время нашел, даже чаем напоил. Узнав, что 2 человек мы потеряли, пообещал помочь в поиске. «Как Иван Петрович приедет, он по своим каналам всех поднимет. Ну а сейчас я тоже дам распоряжение». «Спасибо, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите идти?» «Да, конечно, отдыхайте». Уже выходя из дома, был чуть не сбит с ног каким-то мелким пузаном в лампасах и генеральских погонах. Он, врезавшись в меня, отскочил и завопил. «Что? Кто такой?» Причем фраза была гораздо длиннее, но состояла сплошняком из матов. Этот пончик, несмотря на смутную узнаваемость, мне не понравился. Поэтому, чтобы долго не полоскать мозги, просто встал по стойке смирно и рявкнул. «Виноват, товарищ генерал!» Обычно этого вполне хватало. Ну, подумаешь, столкнулись в дверях, причем это он на меня налетел. Но Толстый не угомонялся. Не обращая внимания на вышедшего Малышева, он продолжал материться, иногда вставляя в мудрено закрученные конструкции обычные слова. Из речи было понятно, что я пьян, морда разбита, именно в пьяной драке, и вообще меня надо арестовать. Стоявшие рядом прихлебатели из свиты приехавшего скандалиста выразили немедленную готовность к действиям. Лощеный подполковник решил первым проявить инициативу. Шагнув вперед, напористо рявкнул. «Сдать оружие! Вы арестованы!» А на меня вдруг накатило. И так весь на нервах, тут еще этот козел прилизанный. Быстро достав и разгрузки гранату со словами «Да без проблем!» сунул чугунный кругляш в руки толстому генералу. Тот машинально взял, а я, выдернув кольцо, секунду подержал его перед расширившимися глазами пухлика и кинул колечко за спину. Тут сразу стало очень тихо. Было видно, что лимонка без предохранителя моментально начала доставлять массу неудобств жирному хаму. Того даже пот прошиб. Он только и смог выразить свое неудовольствие неуверенным «э-э-э-э». Генерал затравленно огляделся, но выкинуть опасный подарок было некуда. Свита рада была помочь, только вот не знала как. Прилизанный подпол стоял соляным столбом и даже вроде и не дышал. Да уж, видно, давно наши штабные метаниями гранат не занимались. Ребята из охраны, которые могли бы правильно среагировать, все остались на улице. А этих лизоблюдов, похоже, заклинило намертво. Лысый застыл, не сводя глаз с кулака. Того и гляди, уронит подарочек. Правда, он не знал, что там запала нет. Я после случая с мельниковцами всегда держу одну гранату с обломанным взрывателем. Мало ли, как жизнь повернется. А несколько секунд ступора у врага могут очень помочь в нашем нелегком деле. Так что сейчас толстяк зажимал в потном кулачке чистую липу. Затянувшееся молчание нарушил Малышев. Делая вид, что не замечает сметенного состояния приехавшего, он доложил. «Товарищ член военного совета, это Илья Иванович Лисов, человек из особой группы Калычева и личный порученец Верховного главнокомандующего». Незаметно, чтобы от этих слов держателю граната стало легче. Трястись он не перестал, только глаза еще больше выпучил. Командарм, глядя на члена, со словами «Разрешите помочь?», осторожно протянул руку, чтобы забрать феньку. Тут уж я вмешался. «Это мое, сам заберу». И, обращаясь к толстому, сказал «Отдай, отдай, отдай, кому говорят». Отдать кругляш мне были рады, но не могли. Поэтому пришлось, отгибая генералу пальцы, постепенно выцарапать лимонку себе. Глянув на выдохнувших людей, злобно ухмыльнулся и разжал кулак. Предохранительный рычаг, весело дзынькнув, отлетел в сторону. Тихо хлопнул боек. А народ упал на пол с такой скоростью, как будто у них ноги подрубили. К чести Малышева надо заметить, что залегать он не стал, а только побледнел. Секунд через 10 генерал-лейтенант выдохнул и от души ругнулся. «Придурок вы, Илья Иванович! Разве можно так? А как еще с такими обращаться? И, кстати, кто это?» Демонстративно не обращая внимания на поднимающихся и злобно зыркающих на меня людей, обращался только к командарму. «Это член военного совета Никита Сергеевич Хрущев. 2 недели назад прибыл на замещение Кобзева». Ну вот и свиделись. Тот-то мне этот толстячок таким знакомым показался. Хрущев, поднявшись с пола, утирался платочком и пытался что-то сказать. Несколько раз открыв рот вхолостую, он прокашлялся и, пустив петуха, выдал. «Многое о вас слышал, товарищ Лисов. Товарищ Сталин о вас очень высоко отзывался. Рад знакомству. Но как вы нас заставили здесь поползать, всех встряхнули!» И громко заржал. Свита подхватила. «О, дает!» Пожав протянутую мне мягкую влажную ладонь, я в полном обалдении огляделся. «Ржут! Все ржут! Только Малышев серьезен. А эти? Я бы так не смог. В подобной ситуации всем бы люлей наставлял, пока от шока не отошел. А эти щерятся!» Командарм, глядя на почти ненатужное веселье, только желваки на щеках катнул. Видно, тоже человеку неудобно. Если бы Хрущев мне в ухо засветил после всего, и то было бы понятней. Но вот так? Делать вид, как будто это была просто веселая шутка. Наверное, таким макаром люди и попадают в большую политику. Запинав у себя внутри все человеческое, повесить на морду угодливую улыбку и как червяк к центру яблока прогрызаться к цели. Зато как прогрызутся, тогда держись, всем все вспомнят. Мне даже не по себе стало. А ведь Хруч вспомнит. Такое не забывается. Наскоро козырнув ЧВСной компании, вышел во двор. Тряхнув головой, оглянулся на дверь. «Нет, Никита Сергеевич, не быть вам генсеком. У меня еще чувство самосохранения не до конца атрофировалось. Зачем, спрашивается, мне такой геморрой лет через 12 нужен, или когда он там на трон зайдет? Так что надо действовать сейчас и быстро. Главкому на него стучать? Как Никитка после смерти лучшего друга советских авиаторов будет развенчивать культ личности? Дело, конечно, хорошее. Но вдруг что-то пойдет не так, и Хрущев все равно вывернется. Такие дела на авось оставлять нельзя». Пройдя мимо двух виллисов и броневичка охраны, которые прибыли вместе с этим непутевым жаробасом, пошел, ориентируясь по запаху, в сторону столовой. А попутно срисовал трофейный хорьх, на котором прикатил будущий генсек. Это хорошо, что именно хорьх, АВС-36. Его прошьет, как мягкую булочку. Валить кукурузника именно из АВС мне пришло в голову, потому что немцы в самом начале войны захватили немерено этих винтовок и до сих пор активно ими пользуются. Симоновский винтарь у меня в заначке есть, так что пока приедет Калычев и остальная команда со всем нашим барахлом, надо обдумать, где и как устраивать засаду. В принципе, даже место всплыло. За указателем хозяйства Лазарева была замечательная рощица. Вот оттуда и можно сработать. Засесть в густом кустарнике и, пропустив охрану, раздолбать легковушку сзади. Мда, чего-то в этих рассуждениях не хватает. Я, сдвинув пилотку, почесал затылок. А не хватает, как минимум, трупа террориста, убившего верного ленинца и пламенного борца за дело коммунистической партии. Охрана ведь, невзирая на общую мудаковатость шефа, ни в коем случае не будет клювом щел. Так что, если их чем-нибудь не отвлечь, загонят меня как мамонта. Отвлечь же можно будет только телом покушавшегося. Значит, надо искать подходящего пленного и заниматься гнусными подставами. Мысль про то, чтобы взять нужного человека из ближайшего полевого лагеря военнопленных, отмел сразу. Следствие после убийства такого чина будет обязательно, и неизвестно, чего они нарыть смогут. Зачем лишний раз зацепку давать? Нет, надо выдергивать пленного из пешей колонны и подальше отсюда. Хруч в штабе армии до утра останется, так что время еще будет. Тогда выходит следующее. Добыть пленного, под утро приволочь туда и ждать члена с экскортом. Потом 10 патронами разрешить хорьх, и когда начнется стрельба, валить немца СТТ, благо патроны в этом пистолете и ППС охраны одинаковые. После всего оставлю на АВС пальчики трупа и очень быстро сваливаю. В черне вроде нормально получается. Только надо прикинуть детали, вроде тех, что надо вязать пленного полотенцем, дабы следов не оставалось. И как действовать, если нас там случайные люди засекут. Да, обязательно гильзы от ТТ сразу ловить, а то потом ищи их в траве. Хотя если они отстреляют пули из автоматов и сравнят их с извлеченными из тела, может получиться очень нехорошо. А ведь так, скорее всего, и будет. Так, что же делать? Блин, зачем мне вообще этот немецкий труп сдался и что я на нем зациклился? И без этих заморочек можно попробовать управиться, только вот убегать оттуда надо будет очень быстро. А ведь самое главное, что я в своих рассуждениях упускаю замыкающую машину сопровождения. Дадут они мне расстрелять хорьх, как в тире. Сейчас. Буквально 3 выстрела, и по моей позиции уже начнут работать несколько автоматов с пулеметами. А 3 патронами ухлопать Хрущева наверняка не получится. Он же в закрытой кабине сидит. В связи с этим опять в полный рост встает вопрос о сообщнике и увеличении огневой мощи. Тут на меня неожиданно налетел Марат. «Илья, ты куда пропал? Мы уже узнали, где располагаться будем. Вон те 4 хаты возле речки наши. Пойдем, там хозяйка картошечку жарит, как ты любишь». А потом, сбавив напор, заглянул в глаза. «Ничего о ребятах, не слышно?» Я только головой покачал. Шараф, выдохнув сквозь сжатые зубы, ожесточенно поскреб щеку. «Ты, главное, не переживай так. Сейчас полковник приедет, всех на уши поставит. Мы тот район по травинке прочешем, и пока пацанов не найдем, не успокоимся». Глядя на Марата, согласно кивал, но думал о другом. Сама собой вдруг всплыла мысль, что и к этому недоделанному Никитке прицепился, только чтобы отвлечься от думок о Пучкове. Ведь на полном серьезе обдумывал убийство, лишь бы ушла та картинка, где по Лехиным открытым глазам муравьи ползают. Встряхнув головой, закурил и пошел, подталкиваемый ханом, в сторону нового расположения спецгруппы Ставки. Еда в горло не лезла, поэтому, поковыряв в тарелке, вышел на улицу и молча смолил одну папиросу за другой, сидя на заваленке. Про Гека не думать не получалось. Вот ведь даже в таком щекотливом деле, как убийство члена военного совета, он бы меня поддержал без вопросов. Сереге тому вряд ли получилось бы объяснить, с чего это советскому человеку приспичило валить члена политбюро. А если бы и убедил, время уже упустили. Лехе же только намекни, что обожаемому командиру помощь нужна. Ему поровну – языков брать, украденный грузовик с тушенкой в госпиталь перегонять или ЧВС стрелять, лишь бы со мной. И ведь безбашенным этого парня не назовешь. Просто относится ко мне как к старшему брату. Сильному, умному и являющемуся для него высшим авторитетом. Ну и я к нему, соответственно, отношусь, как к младшему. Эхе-хе. Через час в село втянулась наша колонна. Иван Петрович, выслушав мой доклад, вздохнул, выгнал всех из комнаты и набулькал стакан спирта. «Пей!» «Не хочу!» «Пей! Это приказ! Ты думаешь, я не понимаю, каково тебе? Так что пей! А завтра с утра с Гусевым и остальными бойцами поедете в тот квадрат выяснять судьбу наших разведчиков. Сутки вам даю. И два взвода солдат из-за запасного полка». Потом, выдвинув челюсть, посмотрел на меня и вдруг ударил кулаком по столу. «Что ты нюнишься, как квашня? Ты, боевой офицер, а сидишь здесь с потерянным видом. Трупы Пучкова и Козырева видел? Нет? Так и нечего раскисать. Мы тебя уже столько раз хоронили, что не сосчитать. А ты вон, живой сидишь, морды корчишь». А я вовсе ничего не корчил. Просто удивился, чего это командир так разорался. Хотя, честно говоря, полковничий ор оказал некое терапевтическое воздействие. Ор да стакан спирта, который чуть не силком был в меня запихнут. Так что через 10 минут из мрачного, но нормального человека я превратился в расплывчатое существо на подгибающихся ногах. Если учесть, что сейчас уже вечер, а ел я в последний раз утром у смершевцев, то развезло меня не по-детски. Гусев было уволок мычащее тело в люлю, но немного полежав, пьянючая тушка сначала прорыгалась во дворе, а потом уже по темникам начала жаловаться Сереге на несправедливость жизни. Мысли при этом вроде были четкими и ясными, только язык не хотел нормально шевелиться, что очень раздражало. Вообще человек я малопьющий, можно сказать, совсем не употребляющий. Пьянеть не пьянею, просто превысив определенный порог, отрубаюсь и все. Оказывается, все дело было в дозе. С этого стакана на голодный желудок меня так торкнуло, что, сидя на каком-то бревне и ухватив Гусева за погон, принялся изливать ему душу. «Серега, вашу маму! Ведь у меня тут никого нет вообще! Даже папы нету! Да что говорить! Тут совершенно ничего нету! Даже трубок сотовых! А ведь будь связь, я бы просто позвонил Лехе и узнал, как у него дела». Мне вдруг стало очень грустно от того, что позвонить Пучкову не получится. Шмыгнув носом, попробовал достать папиросу, но только уронил пачку, что расстроило еще больше. Хорошо зажженная Беломорина вдруг сама собой оказалась в руке. Немного этому поудивлявшись, затянулся и продолжил. «У меня ведь только трое на весь этот мир есть. Ты, Иван Петрович, короче, ты командир Лёшка». Немного подумав, добавил в список Марата. «Это и есть вся моя семья. Бабу было завел, и та немка. Несерьезно. Да и не видел ее больше полугода. А теперь еще этот проглот пропал. Найду, убью». Гусев, что очень радовало, был готов поддерживать все начинания. Убить Пучкова, найти и доставить сюда Нахтигаль, хоть из Берлина. И вообще, как говорил Карлсон, быть родной мамой. Я пришел в восторг от того, что у меня есть такой друг. И, потрендев еще с полчаса, окончательно вырубился. Последней мыслью была совершенно трезвая о том, что, кажется, наговорил много чего лишнего, и, кажется, разобраться с Хрущевым мне завтра – не судьба.